Глава 11. Если бы в мешке не осталось пробивших плотную ткань и застрявших внутри наконечников черных стрел, то вряд ли получилось бы что-то доказать страже. А так удалось предупредить, поверили мне, и сразу же отправили прочь, а сами забегали, засуетились. Ну а уже дома тетушка рассказала, с кем это я столкнулся на морском берегу. И в словах сбежавших купцов я не ошибся. Все правильно расслышал. Черная Орда. Редко, очень редко, но наступало время, когда пещерным гоблинам становилось тесно в их бескрайних глубоких подземельях. От перенаселения наступал голод, и жители подземных недр выбирались наружу. И тогда черная тьма накрывала землю. В ее ненасытной утробе находило свой конец все живое, выросшее под солнцем. А на вытоптанных землях потом еще долго ничего не росло. Ни трава, ни кустарник деревьями. Такими словами закончила свой грустный рассказ Рози, оглядела притихших нас, притянула к себе испуганную младу и приободрила. Так было раньше. А сейчас у нас крепкие стены, высокие каменные башни и большое сильное войско, закованное в железные латы. Обрадованная млада вслед за Рози отправилась в лавку готовить лечебное зелье. Тетушка сказала, что сейчас таких зелий понадобится много. Только после этих слов я поверил, что Орда — это по-настоящему страшно. До этого момента черные лучники меня не особо впечатлили. Поверил и побежал в школу. Наверняка ведь скоро в городе и в школе объявят общий сбор. Глядишь, в обороне и мой скромный дар может сгодиться. Черные, как им и полагалось по закону жанра, пришли ночью. Днем город спешно готовился к обороне, а из порта в срочном порядке уходили корабли. По реке пока еще можно было уйти. Бежали те, кто мог убежать, и те, кто не хотел сражаться. После недолгой стоянки ушел вниз по реке и пришвартовавшийся этим утром корабль с сине-зеленым флагом. И только тогда реку перегородили цепями, растянув их между береговыми башнями. Я был прав и не прав одновременно. Срочный сбор всей школе никто не объявил, но все были здесь, тусовались в своих классах, возбужденно обсуждали приход Орды и, конечно же, осаду города. И оттого казалось, что из-за дверей идет похожее на пчелиное встревоженное гудение. А потом было общее построение. Каждому классу определили какое-то дело. Старшие в алхимических лабораториях готовили какие-то снадобья. Средние заряжали магические накопители амулетов. Младшие перебирали тряпичный хлам, отмывали грязную посуду и разливали в чистую уже готовые зелья. Ну, а я оказался предоставлен сам себе и никому не нужен. Я же вроде как одиночка, подвальный. Учителям и своих забот хватало. К заму по воспитательной лучше вообще не подходить, и тем более к директору. Все-таки подошел, не удержался, задал вопрос о своем участии. Ответ убил. Яр, ну кому я тебя определю и кем? Ты же у нас чистый теоретик, практически занятий с тобой почти не проводилось. Да я от ребят ты всегда в стороне держался. Мне сейчас только скандалов и драк не хватает. Посидел какое-то время в своей каморке, от нечего делать пробежался быстренько по изученному учебнику начальной магии и ничего нового в нем не нашел. Да и не мог найти, потому что изучил его от корки до корки, а экзамены сдал вообще на превосходно. После этого еще раз прошелся по этажам, окончательно убедился, что никому не нужен, и покинул это славное заведение через незапертые школьные ворота. Охраны, как таковой, уже не было. Все боеспособные мужчины были мобилизованы на стены. Если не здесь, то тогда мое место пока в лаборатории тетушки. Там я точно кому-нибудь да пригожусь. Рози, а гномы? Они же тоже под землей живут? Как и эти вот гоблины? Не утерпел и задал мучивший меня вопрос. После тетушкиного рассказа долго ломал себе голову. А как они там между собой подземелья делят? Как вообще уживаются? Или союзники? Ох, Яр, все время забываю, что многих простых вещей ты так и не знаешь. Неужели в школе тебе ничего не рассказывали учителя? Оторвалась от своих травок Рози. И Млада тут же повернула любопытную мордаху, ушки навострила. Если бы рассказывали, то и не спрашивал бы тебя, сердито пробурчал. Ну а кому приятно, когда тебя твоим же незнанием попрекают? «Никогда! Слышишь? Никогда не говори гному, что он живет под землей! Наживешь себе смертельного врага на всю жизнь!» — прожигал насквозь суровый взгляд тетушки. «Как они себя называют?» «Жители подгорного царства!» — вспомнил. «А почему?» «Потому что под горой живут!» — не утерпела и влезла Млада, показав мне кончик языка. Подразнила. «Вот!» «Правильно, детка, именно что под горой!» И почему-то строго погрозила мне пальцем. «А не под землей! Под землей эти черные твари живут!» И еще кое-кто, о ком лучше вообще не упоминать. «А как же они уживаются между собой?» «А никак, воюют все время. Ну а когда справиться и удержать черных не получается, тогда орда и выходит на поверхность. Вот как сейчас. И тогда...» «Ну, дальше я тебе рассказывала», — махнула рукой тетушка и вернулась к своим растениям. И Млада отвернулась. Только перед этим зачем-то еще разок свой язычишко высунула. Отряд северян выехал за город и уже там встал на привал. Нужно было решить, что делать дальше и в какую сторону держать путь. «Грэм», — нарушил покой командира Илзи, помощник, — «тут ребята пообщались со стражниками, пока вы в гильдии переговоры вели». «И что?» Подобрался, словно горный ракс перед прыжком командир. Почуял важное вести. «Да не тяни ты! Мы-то там не скрывали, за что Приютского подвесили. Ну и болтанул кто-то из тех в ответ». Илзи мотнул головой куда-то за спину. Между собой шептались. «А ребята услышали?» Обсуждали тихонько прошлогодние поиски какого-то Приютского мальчишки. «Безрезультатные, между прочим». «То, что безрезультатно, это еще ни о чем не говорит», — задумался Грэм. Я оскалился с хищной ухмылкой. «А вот то, что они приютского мальчишку искали, это уже говорит о многом. Пустой? Ну-ну. Уверен, что речь шла именно о нашем пацане. Тоже так думаю. И что дальше?» «Дальше? А дальше мы двинемся в Эренбауэр». «Почему туда?» «Потому что у герцога с графом весьма непростые отношения». И я бы на месте беглецов отправился именно туда. Первый пробный штурм городских стен начался после обеда и был отбит защитниками с легкостью. Взвились в небо черные стрелы, закрыли солнце и упали вниз. На стены и навесы, лестницы и переходы, на мостовые и крыши ближайших к стенам домов. И еще раз взвились. И еще. В дробном перестуке наконечников потерялись крики раненых, и предсмертные хрипы убитых защитников, последние жалобные всхлипы умирающих горожан, на свою беду решившись в этот час поглазеть на черных. А ведь всех предупреждали, что во время осады нужно будет сидеть по домам и не высовываться на улицу без приказа. Вслед стрелам последовал магический удар. Заклинания подземных колдунов ударили по стенам, по защитникам города. Черными кляксами растеклись по защитным куполам. Застыли на камне башен, расползлись по ним белесой плесенью. Только огонь не смог с ней справиться. И огромная волна гоблинской орды разогналась, затопила ров, выплеснулась на стены и откатилась прочь, оставив под стеной черные пятна мертвых тел. И успокоилась, затихла до наступления темноты. Ближе к вечеру мне удалось пробраться на стены. До таких, как я, уже никому не было никакого дела. И удивился, когда своими глазами увидел, как стремительно теряют зеленый цвет ближайшие к городу рощи и леса. Сверху было отлично видно, как расползается во все стороны мертвая чернота, все дальше и дальше оттесняя от стен живую зелень. «Все сожрали, как саранча!» — прокомментировал увиденную не только мной одним картинку кто-то знающий. Сразу вспомнился тетушкин рассказ о черной земле, на которой долго ничего не могло расти. А как оно после такого могло вырасти? Они же все подряд жрут. И траву, и листву, и даже деревья сгрызли. Да, голод — великая разрушающая сила. Всю ночь откуда-то издалека доносился дробный перестук топоров. Лишь к рассвету наступило затишье. Тихо и в городе. На улицах никого. Так что до крепостной стены я добрался быстро. Хотел еще разок глянуть, что там в поле происходит. Не получилось. В этот раз меня не пустили даже на лестницу. Погнали прочь. Сначала расстроился, но посыл идти куда-то туда, куда обычно всех посылают, проигнорировал. Решил немного задержаться. И, как оказалось, не зря. сумел впервые за год вживую увидеть нашего герцога. Наверное, как и я, наш правитель пришел посмотреть на Орду. Забрался на большую башню возле центральных городских ворот. За ним и вся свита туда же полезла. Как уместились только. И на герцогскую гвардию посмотрел. Ничего особенного. Латники как латники. А вот маги заинтересовали. Они-то меня сразу заметили. Не то что эти ходячие консервы. Почуял, как заклинаниями просветили. Пустышку во мне увидели и сразу же потеряли всякий интерес. Теперь можно и уходить. Хоть не зря в такую рань вставал. День прошел спокойно. Новый штурм начался сразу после полуночи. Мы с Младой сидели дома и не высовывались. Рози не было. Нашу тетушку с самого первого дня, точнее ночи, к делу приставили в лазарете по профилю работать. Темнота на улицах. В окошко ничего не видно. В городе даже фонари не зажигают. Вот вопли его и Орды из-за стен хорошо слышал, аж дрожь по телу пробегала. У Младой, само собой, не у меня же. Так до утра с ней рядышком и просидели. Она продрожала от страха, а я ее подбадривал. Неизвестность — поганая штука. И бездеятельность. Ты тут сидишь в безопасности, а на стенах люди гибнут. Так что в следующую ночь я, невзирая на слезы сестренки, все-таки выбрался на улицу. К стенам близко не стал подходить, чтобы не попасть под шальные стрелы. Так, краем глаза глянул, что там происходит, и сразу же назад отправился. Вроде как и полегче на душе стало. Пока защитники успешно держат оборону. Вот когда на стены призовут и старых, и малых, вот тогда и нужно начинать беспокоиться. Днем переговорил с тетушкой и с ее подачи пристроился помогать санитарам в лазарете. То легких раненых помочь обработать, придержать, то умерших в сторону оттащить, то еще чего. Нас, школяров старших классов, призвали через неделю. И тут в очередной раз меня обошли. Всех прикрепили помощниками к магам, а меня продинамили. А все директор подсуропил. Уже после распределения подозвал недоумевающего меня и объяснил такое свое решение. «Ты хоть раз на учебном полигоне боевые заклинания отрабатывал? Нет? Ну и сам посуди. Послать тебя, совсем без опыта, в бой с колдунами Орды смерти подобно. И сам сгинешь сразу, и мага подведешь. Или ты хочешь, чтобы он во время боя за тобой присматривал? Нет? Так что не проси никаких тебе сражений. По крайней мере, пока реального боевого опыта не наберешься». Выдали выщербленную саблю, короткое копье и мятую, местами погнутую железную броню. Надевать пришлось самому, нянек тут не было. Определили каждому новичку место на стене. Ну, хоть тут от своих не отстал. Неподалеку увидел школьных преподавателей. И зама по воспитательной тоже высмотрел. Получается, вся школа тут, на этом участке стены. Заглянул в узкую бойницу, осмотрел поле внизу. Все сплошняком завалено мертвыми черными телами. Повсюду торчат копья и стрелы. Валяются обломки лестниц, мерзко воняет горелым мясом. Ударили в защитный кокон стрелы, отбросили меня назад. Удержаться на стене и не слететь вниз помогли стоящие рядом ополченцы. Ох, любопытство не только кошку сгубило, но тоже опыт. — Куда суешься? Смерти ищешь? — придержал за спину кто-то из незнакомых мне преподавателей, толкнул под защиту иссеченного железом камня. — Так у меня ж защита! А то я не увидел, что защита. А от падения вниз она тебя тоже уберегла бы? — Не знаю, не проверял. — И проверять не советую. Кто тебя учил магии? Как будто у нас в школе преподавателей много, — оставил за собой последнее слово. — Так ты наш. Кто таков? Цикл, класс? — не унимался учитель. Похоже, решил школьные привычки вспомнить. — Оставь мальчишку в покое, — вмешался со стороны замповоспитательной. — Это Яр, тот, что в подвале живет. Подошел ко мне, присел рядом прямо на камень, вытянул ноги. — Боишься? — Был бы дурнем, так не боялся бы. Ну а как еще иначе ответить-то? — Не переживай, нам всем боязно. Это нормально. Главное — суметь пересилить свой страх. — Да я все понимаю. Не подведу. Хоть кто-то за меня волнуется. Это радует. — Да я за тебя-то как раз и не переживаю. Знаю, что не подведешь. Ну, а на решение директора не обижайся. Это я ему посоветовал тебя придержать. Ведь практического опыта у тебя и впрямь нет, к сожалению. Ничего, нам бы еще неделю продержаться, а там обязательно подкрепление подойдет. Да я все понимаю, а я действительно их понимаю, и правду говорить не хочу. Да и не поверит мне никто. Откуда подкрепление-то? А ты думаешь, что герцог нашему королю ничего не доложил о нападении? Не сомневайся, сразу же и доложил. Осталось теперь только дождаться помощи. Ладно, держись. И зам вернулся на свое место. Не высовывайся попусту, буркнул мне стоящий рядом учитель и, наконец-то, отвязался от меня. Пока отдыхай и готовься к ночи. Они после полуночи полезут. Было ли страшно? Совру, если скажу, что нет. Еще как было. Зубы приходилось крепко сжимать, чтобы дробь не выбивали. И чем ближе к ночи, тем страшнее становилось. А еще очень хотелось свои силы проверить. А потом обо всем забыл. Вот только не сразу понял, что атака уже началась. В этом дурацком шлеме ничего же не видно. Да и темно кругом. «Защита сверху!» — пролетела по стене команда. Хорошо, что успел вовремя сообразить и щит скинуть над головой. Прильнул к каменному зубцу стены и сразу же проверил магический кокон. Тут-то и посыпались сверху стрелы, ударили по щиту. Хорошо так приложили, чуть было руку вниз не опустил. Но удержал, да и шлемом подпер щит, поддержал головой. Удары были такой силы, что кое-где острые клювы наконечников насквозь крепкое дерево пробили. Черт побери! А сверху сыпался железный град. Отскакивали от камня стрелы, прыгали и раскалывались деревянные черные древки. Тускло поблескивали в свете загоревшихся светляков тяжелые наконечники. Свистел и шуршал, словно живой, воздух. Не удержался, высунулся за зубец. Глянул на поле одним глазком. Глянул и сразу же убрался, потому что по защитному кокону сразу прилетело, настолько густым был обстрел. Сначала не сообразил, почему ночь внизу впереди колышется. Дошло спустя мгновение. Это же черные идут! Затих железный ливень. Успокоился, перешел в надоедливую морось из летящих стрел. Осмотрелся. И слева, и справа открыли ответную стрельбу лучники. Только мало их осталось. Кто-то из стоящих чуть поодаль учеников не выдержал и метнул вниз копьецо. Вот это он зря сделал. Толку от него там чуть. А здесь на стене без копья трудно придется. Кто-то из преподавателей метнул вниз огненный шар. Значит, пора. И я выпрямился, уплотнил защиту, зажег на руке огонь и отправил его в темноту ночи. Куда-то туда, в эту безликую колышущуюся массу. Посмотрим еще, у кого реального опыта больше. Тут же еще один, еще. И понеслось. Очнулся от угара схватки только тогда, когда внизу затрубили трубы, и безликая черная масса колыхнулась назад, отступила от стен. А я так и продолжал стоять прямо в проеме бойницы. Уже не прятался, смотрел во все глаза, как отходит черное войско. Отбили мы приступ. Вот только некому было выговаривать мне за безрассудность. Убили моего соседа, убили и многих других. А моя защита справилась. Не продавили ее ни стрелы, ни магия. Но подпитывать кокон приходилось постоянно. Настолько сильными оказались вражеские атаки. И на стену мы ни одного противника не пустили. Вот когда мне копьецо пригодилось. Приноровился бить прямо в лица карабкающихся по лестницам гоблинов. Когда не успевал заклинаниями сбивать. Днем отдыхали, очистили от черного хлама стены и лестницы, боевые площадки. Ну, а ночью вновь отражали штурм. Вот только на этот раз гоблины наконец-то достроили то, над чем все это время трудились топоры. И под бледным огнем, развешанных над полем светляков, мы увидели ползущие огромные бревенчатые башни. «Вот это дура деревянная!» Смотрел во все глаза на такое дивное чудо, и показалось, что не один я такой ошарашенный. На какое-то мгновение замолкли звуки на поле боя. Замерло сражение. Перестали летать туда-сюда огненные шары. Слышался только пронзительный скрип и скрежет деревянных катков под нижними венцами массивных башен. Ладно, башни и башни, где-то я что-то такое уже видел. В бой против башен вступили маги. ударили огненными шарами, полыхнули крепкие стены башен, взвилось пламя до небес. Восторженно заорали защитники города и сразу же замолчали. Пламя опало. Остались только чуть заметные черные пятна на бревнах. А сбоку от меня прозвучало: «Так просто эти башни не сжечь. Стены магии укреплены. Придется повозиться». И начался монотонный обстрел надвигающихся монстров. Схлестнулись между собой маги с нашей и с той стороны. Атакующие заклинания тверди тут же разбивались защитными. Воздушные же просто облетали этих монстров. Тут уж кто кого пересилит. И все бы ничего, но стоило только башням приблизиться к стенам на расстояние выстрела, как тут же откинулись защитные щиты стрелковых бойниц, и в нас полетели стрелы. Одновременно на приступ пошла орда. Вот где тяжко пришлось. Уже и женщины на стенах встали плечом к плечу с воинами, и все равно не хватало защитников. Метнул очередной фаербол в надвигающуюся башню напротив. Проследил за его полетом. Скривился, когда заклинание стекло вниз, не причинив никакого вреда бревнам. «Да чтоб вас всех!» Наклонился вперед, грудью лег на камень, пропустил над головой чужой огонь, выпустил вдоль стены ревущий поток пламени. Вот это совсем другое дело. Словно спички обломились перегоревшие лестницы, посыпались своим вниз обожженные гоблины. Сердце радуется. И тут же нырнул назад. Очень уже обозлились вражеские маги. Сразу с нескольких направлений в мою сторону атакующие заклинания ударили. Мимо. И словно вспышка в голове. Бой сине-зеленого мага с вожаком разбойников на той лесной дороге. Озарение пришло сразу. Вспомнился огненный шар, усиленный драконом. Если получилось тогда, то почему бы и здесь не повторить нечто подобное, нестандартное? Отойти от привычных стереотипов. Только тут шар не поможет. Огонь вообще через защиту черных пробиться не может. Тут нужно что-то другое. То, что сможет проникнуть внутрь башни и там взорваться. Или еще как-то навредить. Что-то противоположное огню, на что защита не отреагирует. Лед и вода. Нужно проверить, прежде чем... И сверху на башню полился маленький дождичек, безобидный такой. И защита пропустила его, не заметила. «Работает!» В несколько длинных прыжков доскакал до зама. В двух словах объяснил ему мою задумку. Один я все равно не справлюсь. Нужно отдать должное заму. Сообразил сразу. И тут же принялся выкрикивать команды. И над башней начали сгущаться тучи. Дождик начал усиливаться. Скоро перерос в ливень. Из щели нижнего яруса начала сочиться вода. Раскис грунт под катками. Эта громадина просела сначала на один бок, потом на другой, покачнулась. Тут маги Орды отреагировали именно так, как я и надеялся. Они заморозили землю под башней, и наши маги не прозевали. Ударили следом заклинанием мороза. Получился двойной эффект, мгновенный. Мало того, что продвижение этого монстра тут же застопорилось, так еще и вода внутри стен замерзла. И заморозила всех, на кого она там попала. Заклинание заморозки не делит живых на друзей и врагов. Через минуту на поле боя замерли обледеневшими глыбами все осадные башни. А дождь не прекращался, и ледяная корка сверху все нарастала и нарастала. И штурм сразу резко захлебнулся. Орда откатилась назад, а мы насмерть схлестнулись с успевшими забраться на стену гоблинами. Говорят, что они плохие бойцы. «Врут!» Сначала осел на камень один из находящихся рядом, уронил разрубленную боевым топором голову. Следом за ним скосили и остальных. И спину прикрыть больше некому, а меня пока броня спасала. Остались на нашем кусочке стены только мы с замом против пятерки осатаневших черных. Я с одной стороны от них, зам с другой. Подмога бежит, но вряд ли она успеет. И магию ни ему, ни мне не применить. Строго напротив друг друга стоим. Так уж получилось. Вот когда я добрым словом вспомнил школьных преподавателей фехтования, увернулся от размашистого удара сверху, успел прыгнуть вперед и наступить на выбившую искры из камня секиру. Тут же вбить окованный металлом носок сапога в горло ее хозяину и отмахнуться вправо с саблей. жалобно звякнул зубренный металл. Куда попал и попал ли вообще по кому-то, даже не успел увидеть. От сильного удара по левому предплечью покатился кувырком. Проскользил на спине, проскрежетал по камню бронькой и отмахнулся от бросившихся добить гоблинов воздушным кулаком. Врезался головой и плечом в деревянный столб защитного ограждения. Удержался каким-то чудом на самом краю стены, не свалился вниз. Железо спасло, но рука сразу же онемела. Повисла безвольно. Пальцы разжались и выпустили щит. Тут-то защита и слетела. Мой кокон все-таки не выдержал и сначала просел, а потом отключился полностью. Прошляпил этот момент, проворонил. А ведь зря я на школьное начальство бочку катил. Ведь и правда маловато еще у меня опыта. Не успеваю все вокруг должным образом контролировать. Теперь можно и помогичить. Прямо с колен метнул заклинание корней в отлетевших гоблинов. И тут же следом в эту копошащуюся кучу один за другим бил несколько огненных шаров со своей стороны зам. И я добавил. От злости и боли, от ненависти выпустил в них даже не огонь, а сплошной гудящий поток пламени. Даже сам не понял, как это получилось. Но прерывистый сначала поток сразу же превратился в сплошной огнемет. Вот теперь точно все. Черные стали действительно черными. Черными обугленными головешками. Выпрямился, пошатнулся, уцепился за покореженный столб. Сплюнул густую тягучую слюну. Ох, и мерзко же воняет горелым мясом. Тупой удар в спину. В живот будто огромный кусок льда вбили. Выгнулся от сильной ослепляющей боли. В глазах побелело. Пошатнулся, теряя равновесие. Развернулся. Скособочился, повело в сторону. Еще успел удивиться. Откуда? Никого же позади не было. Как же так? Почему дурень защиту не поставил? И полетел вниз со стены. Гаснущим сознанием еще успел увидеть круговерть неба и земли. Остраненно подумал, что все. Отвоевался окончательно. И не пожил-то совсем. Потянулся к кокону и отключился в полете. Накеллон, король темного леса, властным движением руки остановил затянувшийся спор. Совет уже второй день не мог прийти к согласию. А всего-то нужно было решить, посылать помощь осажденному Эренбауру или нет. Голоса «за» и «против» распределялись примерно поровну. И, судя по всему, принимать окончательное решение придется самому. Требовался перерыв. «Да, ты прав. Герцоги Эринские всегда были нашими союзниками, и наш долг им помочь». Сегодня орда топчет их леса и поля. А что будет завтра? А завтра они придут к нам, и вряд ли мы справимся с черными в одиночку, в который раз приводил свои доводы королю и его брат. Нужно посылать воинов. Я сам стану во главе отряда. Да что ты меня убеждаешь? Я что, против того, чтобы послать войско? Нет. Я бы и сам пошел, если бы все это... Король повел рукой вокруг. Было на кого оставить. «Ну так прими решение сам, ты же король!» «Я останусь без воинов. Ты же и сам знаешь, что сейчас у нас в лесу происходит. Крона горного дуба только и ждет подходящего момента, чтобы мне в горло вцепиться». «Ну так воспользуйся моментом. Отдай приказ готовить войско к походу. Если дубы действительно дубы, то они обязательно используют свой шанс на совете и поднимут мятеж. А я буду рядом с моими рейнджерами». «Ты понимаешь, чем мы рискуем, брат? Или сейчас, или никогда. Подумай об Эйноре. Вот о ней я сейчас и думаю. Если меня убьют, что с Эйкой будет?» «Не убьют», — отрезал Таурехтал. «У тебя есть я», — и добавил. «Решили? Тогда я пошел готовиться к завершению совета». На улице его-то и выловила Эйка. «Дядя, я сейчас разговаривала с Искоркой». «Давай обсудим это позже. Я сейчас занят». «Я быстро!» — и затараторила. «Искорка говорит, что с трудом, но почуяла доносящийся от тебя запах того самого наглого мальчишки». «Какой запах, Эйка? О чем ты вообще?» «Все, договорим потом. Мне и впрямь некогда». «Ну, дядя, тот самый, что Искорке мордочку опалил и тебе на дороге помог». И сразу же требовательно добавила, потому что дядюшка на какое-то мгновение замер. «Откуда на тебе его мерзкий запах?» «Наверное, с корабля», — задумчиво пробормотал Таурехтал. Сама разбирайся, а мне некогда. И уже значительно позже, когда основная верхушка бунтовщиков была перебита, а другая сжалась в углу огромного помещения совета, ожидая своей участи, когда можно было выдохнуть и немного расслабиться, только тогда Таврехтал вспомнил о словах Эйки. Вспомнил, хмыкнул вслед промелькнувшей мысли. Если мальчишка и впрямь в Эренбауэре, то появляется неплохая возможность вернуть ему долг жизни. И пошел выполнять приказ короля о помощи осажденному городу. Королевский флот вышел из-за мыса, прошел вдоль береговых отмелей и встал на якоря возле устья реки. В отличие от пузатых торговых лоханок, боевым кораблям никак не подняться по реке. Началась высадка войска. Роскошный песок пляжа быстро перестал быть роскошным, а с кораблей все высаживались и высаживались стрелки и копейщики. В первую очередь выгрузилась кавалерия, вышла на передовые позиции, встала на стрие удара. Нужно было спешить. Даже отсюда, с пляжа, можно было различить высокие осадные гоблинские башни. Ну, а не заметить поднимающийся к небу черный дым горящего города мог разве только слепой.